время быстрое, как вода в горсти. Нужно сердце чистое в небо донести. Нужно сердце чистое, нужно совесть чистую, нужно душу чистую в небо донести. Нужно сердце чистое, нужно совесть чистую, нужно душу чистую в небо донести. Грозен шквал неверия, но среди тревог тех, кто в Бога верует, не оставит Бог. Тех, кто в Бога верует, тех, кто твердо верует, тех, кто свято верует, не оставит Бог. Тех, кто в Бога верует, тех, кто твердо верует, тех, кто свято верует.